Глава 8. На отходниках. Около поместья Меладзе. Граф Алексей Октябринович Газонов находился в легком замешательстве. Только что 20 дирижаблей с канцелярскими агентами и специальными отрядами СБшников при Кремле десантировались около поместья князя Меладзе. Газонов решил лично возглавить операцию, так как у него давно зуб на этих господ. Им многое сходило с рук, но похищение государственного жандарма привело к окончательному приговору — поймать и посадить. И Алексей Октябринович знал, что сейчас у них война с Кузнецовым, но он объективно понимал, что у графа нет ни единого шанса против них. И в какой-то мере хотел даже помочь ему выйти сухим из воды и не погибнуть. Все же Газонов испытывал к Михаилу легкую симпатию. Такой амбициозный и талантливый молодой человек появляется очень редко. «А какие стихи он пишет?» «Жаль, графу Газонову так и не удалось затащить его в клуб поэтов. Какой бы фурор он произвел. Но теперь, когда солдаты оцепили территорию и проводили первичное сканирование, Газонов не понимал, что тут было за побоище. Вокруг куча трупов, монстров и людей. Поместье Меладзе разрушено. Это же не мог сделать один Кузнецов. У Алексея Октябриновича имелись последние данные по этому молодому человеку. И факт неучтенных питомцев был известен, но по личному запросу царя на это благодушно закрыли глаза. Также у них была информация, что граф прибыл на Сахалин, чтобы сражаться с князьями. Да и это подтвердили люди из поместья Кузнецова, когда служащий там был с допросом. Но когда граф Газонов узнал, что Михаил отправился один, без личной гвардии, то у него засосало под ложечкой. «Алексей Октябринович!» — вывел графа из-за размышлений подошедший командир группы разведки. «Тут было побоище! Половину тел просто невозможно опознать! Растерзанные и раздавленные!» «Нашли хоть что-то?» — спросил Газонов. «Пока нет». «Что в поместье Леонтьева?» Чуйка подсказывала, что там тоже никого. Все веселье происходило здесь. Но проверить надо. «Там вообще никого. Даже прислуги. Кажется, все сбежали», — пожал плечами командир. «Разрешите идти?» «Ступай», — кивнул Алексей Октябринович. Он достал планшет и сверился с данными. Несколько часов назад неподалеку упал метеорит. Затем приборы сигнализировали, что его закрыли. Это случайность? Это же один из каменюк, которые отклонились от своего курса. Но не может быть все так просто. Граф достал рацию. «Юрий Михайлович, подойдите ко мне». Через несколько минут перед ним стоял взвод из 30 человек. «Ваше сиятельство, 8-й взвод по вашему приказанию прибыл». «Юр, давай без этих формальностей», — махнул рукой Газонов. «Сам видишь, сколько тут всего». Он обвел рукой кровавое побоище. «Ступай по этим координатам и проверь там все. Но ты сам знаешь». «Так точно», — улыбнулся командир и повел взвод на указанную точку. А граф Газонов направился на поиски зацепок среди трупов и развалин поместья. «Вот начало гвардейца, а вон на дереве две его ноги. Дальше у сломанного танка его руки». «Пу-пу-пу». Больше Газонову сказать нечего. Сколько тут придется провести времени, он даже не мог прикинуть. Да чего уж там, с чего вообще начать? В руинах поместья работали специальные маги-сканеры, ищущие по заданным следам, как ищейки. Хотя и обычные собаки тут тоже были. «Алексей Октябринович, кажется, что-то есть!» — воскликнул один из ищеек. Газонов подошел без особой надежды, что это найдет что-то интересное, но ошибся. «Кажется, тело князя Леонтьева». Несколько избэшников разгребали завалы и достали тело. «А где голова?» — удивился Газонов. Но не только отсутствию головы, а самому наличию тела князя. Кто бы что ни говорил, но Леонтьев и Меладзе были сильными магами. Они находились далеко не в пиковой форме, но слабаками точно не считались. И вот один из них лежит без головы. Граф Газонов прошел несколько метров, сосредоточенно вглядываясь в камни, которые когда-то были стенами. Скоро он остановился, наклонился и с легкостью откинул цельную мраморную плиту. «А вот и голова!» Граф поднял за волосы недостающую часть князя и положил к телу. «Ребята, думаю, дальше этот конструктор вы сами соберете. Вдруг зашипела рация на его плече. «Господин Газонов, это 8-й разведывательный взвод!» — раздался голос командира разведчиков. «Докладывай. Мы нашли в 4 километрах от вас передвижной командный пункт. Ну и... Ох, даже не знаю, как описать». И командир разведчиков вздохнул. «В общем, автомобиль разрезан вдоль корпуса. Внутри все мертвы. Среди обезображенных тел мы опознали князя Меладзе. Есть один выживший, и он весь в слизи. Ничего не говорит, только смеется, мычит и орёт с каждого нашего прикосновения. Кажется, у него поехала кукушка». «Все мертвы, говоришь? Есть следы графа Кузнецова?» «Никак нет. Думаете, это пацан так набедокурил?» — хмыкнул мужчина в рацию. Алексей Октябринович потер переносицу. «Если найдете Кузнецова, не советую называть его пацаном. Оба князя мертвы. Срочно найти графа Кузнецова. Возможно, он ранен. Есть!» И связь отключилась. Газонов не спеша направился к себе в дирижабль, размышляя над тем, как же так получилось. Как Кузнецову, молодому парню, удалось одолеть сразу 2 князей? «Поздравляю, Миша, ты официально победил в этой войне», — пробормотал Алексей Октябринович, подходя к дирижаблю. «Но как?» «Где-то под землей. «Меня несут на руках. Вот. Это все, что я могу сказать». Постепенно я хоть головой смог подвигать, что уже большое достижение. Хотя мне не передать тех чувств, что я испытывал, будучи таким беспомощным. Наверное, впервые за долгое время. «А знаешь, о чем это говорит?» — прочла мои размышления Лора. «О том, что даже сильный и могучий Михаил Кузнецов все же человек?» «Ой, да не смеши меня. Сильный и могучий тоже мне. Видали мы и посильнее, и помогучее. Ты просто пока слабачок, вот и все. Смирись, признай этот очевидный факт и живи дальше». «Не погляжу, у тебя хорошее настроение, чтобы подкалывать меня. Но ты тоже сейчас не особо успешно выполняешь свои функции». «Но-но, молодой человек, я работаю на максимуме, который позволяет восстанавливать твое тело и запасы энергии». «Ага, уделала», — улыбнулся я. «Но все же, куда мы идем? «А я откуда знаю? Спроси». Я посмотрел на морду Любавки и оценил ее способность к речи. Если она такой пастью сможет что-то сказать, это будет просто удивительно. Надо бы говорить помедленней. «Любавка, куда ты меня несешь?» Но ответа не последовало. Хотя она дернулась, когда услышала мои слова. И молчание длилось 5 минут. Неожиданно для меня она проговорила. «Ярх сказал, безопасное место. Дальше». Ее голос походил одновременно на шипение змеи и голос старой ведьмы. «Ты знаешь, куда идти?» На что Любавка впервые опустила голову и посмотрела мне в глаза. «Ну а что? Не такая уж она и страшная, когда в спокойном состоянии. Гладкая морда, умные, слегка прищуренные глаза. Да некоторые породы собак страшнее». «Нет, не знаю. Он ведет нас». И указала на Ерха. «Болтал все-таки», — улыбнулся я, окончательно расслабившись. «Покажи, что там у вас произошло». И Ерх показал, как убалтывал Любавку, как они разделались с Меладзе и как меня откопали. «Ха, так вот кто серый кардинал», — рассмеялась Лора, любовно поглаживая рукоять меча. «А остальные еще думают, что Лора все делает за тебя». «Не понял. Это кто остальные?» — удивился я. На это она только загадочно засмеялась. «Так, кажется, у меня в хранилище скоро будет серьезный разговор со всеми его обитателями. Пригрел, блин». «Кстати, насчет пригрел. Как там 2 наших отчаянных камикадзе?» Я закрыл глаза и оказался на 2-м административном уровне. 2 астральные сущности в виде сфер спокойно тусовались в бесконечном пространстве. И, судя по настроению, им было вполне комфортно. «Вы уж извините, что без гостинцев», — создав свой прообраз, поприветствовал я 2 смельчаков. Теперь мы с вами в одной лодке». «Здравствуй, Михаил. Всех победил?» — спросил Посейдон. «Всех. Никого не осталось. Но скоро в вашей компашке появится еще один интересный персонаж. Прошел, так сказать, по наводке одного сильного, но очень неуверенного в себе меча». «Я люблю новых гостей. Будем много играть», — воскликнул болванчик. Как же непривычно слушать его голос. Особенно, когда он говорит, как ребенок. «Воу, головорез, ты и не спеши. Сперва надо вернуть вас в нормальное состояние», — замахал я несуществующими руками. «С Посейдоном ладно. У него есть часть... вода, которая в Широкого. Ее же можно назвать частью твоего тела?» «Да, вполне», — согласился Водяной. «Ну вот, с ним будет полегче. А тебе надо приводить свои детальки в порядок. Кажется, мы вернулись к тому количеству, с которого начали». Я почувствовал, как болванчик расстроился, но Лора тут же появилась рядом со сферой питомца. «Ты чего ребенка зря обижаешь? Теперь сила и мощь, которые распределялись по всем деталькам, будет содержаться в уцелевших 9». Она погладила сферу болванчика, и тот на глазах приободрился. «Ну, друзья мои, тогда увидимся в Широкого». Я попрощался со всеми и вышел в реальность. А Любавка уже доставила меня к конечной точке. Почему именно сюда, я так и не понял, но решил не грузиться ненужной информацией. Поначалу я даже не понял, что происходит. Любавка задрала морду, что-то прохрипела и прижала меня к себе, накрыв мою голову рукой. «Сейчас прыгну», — сообщила она и сиганула вверх. Вот только прыжок вышел настолько мощным, что у меня перехватило дыхание. Любавка спиной врезалась в свод пещеры и пробила его, выпрыгнув на лесной дороге. «Ну ни хрена же себе!» — воскликнул я. «Тебе не больно?» «Верх, он заботится!» — прошипела Любавка, с удивлением глядя то на меня, то на меч. Странное высказывание, но да ладно. Кажется, она все время так говорит. Придется привыкать. А я уже могу двигать руками и ногами. Энергия постепенно приходила в норму, а все каналы расплетались. Лора хоть и болтала без умолку, но свою работу знала на отлично. Да и бесконечные апгрейды помогли. Теперь после использования сразу 3 протоколов восстановления шло куда мягче. Нет, еще тело болело, как будто меня били палками несколько дней подряд. Но это не сравнится с первым разом. «Так, и что мы тут делаем?» Любавка аккуратно прислонила меня к стволу дерева у дороги и, свернувшись калачиком, села рядом. Вместо смертоносного создания ответил Ерх, показав мне приближение некой группы, сильно напоминающей мой роботизированный отряд. «Минут через 15 будут у нас», — сказала Лора. «Перестукин решил зайти сильно с тыла», — улыбнулся я и продолжил медленно разминать конечности. Если бы кто-то сейчас посмотрел на меня со стороны, подумал бы, что пьяный пытается встать на ноги. Но по большей части так и было. Как же далеко я еще до финальной формы, которую я хочу заиметь. Но очевидно, что если продолжать в том же духе развития, как физическое, так и астральное, можно пользоваться даже протоколами защиты без сильных последствий. Свою новую команду бравых солдат я услышал еще издалека. Они не особо скрывали присутствие. Наверное, знали, что с ними параллельно работают СБ и канцелярия, и решили немного расслабиться. «Надо Трофиму сказать, чтобы гонял их посильнее. А то совсем уже», — выглядывая компашку веселых военных, проговорил я. Они появились через несколько минут, полностью в боевой броне. Шли такие веселые, о чем-то болтали. Увидев у дерева человека, а рядом с ним монстра, быстро приготовили оружие и начали двигаться медленнее. «Спокойно, трансформеры! Свои!» — поднял я руку. «Уже и своего начальника не признаете?» Но, честно сказать, видок у меня не самый приятный. Весь в саже, засохшей крови и листьях. Одним словом, больше похож на чумазого монстра из метеоритов, чем на нормального человека. «Ваше сиятельство, это вы?» — удивился Перестукин, медленно подходя к нам. Любавка настороженно подняла голову и заскулила. Если ее успокаивал Ерх, то он делал это как-то не совсем правильно. «Мое сиятельство, очень устали. а вы орёте тут на весь лес. Тут столько диверсантов с базуками и снайпера на каждом дереве». «Что?» — оглянулся Перестукин, и его бойцы начали мониторить окрестности. «Не может быть!» «А ты посмотри на меня! Даже подняться не могу! Совсем загнали!» Стараясь не улыбаться, я в доказательство своих слов попробовал встать, но вышло не очень. Только если облокотиться на дерево или любавку. «Господина в кольцо! Защищать цель и сопроводить его до...» Быстро начал отдавать команды своим бойцам Перестукин, восприняв мои слова за чистую монету. «Отставить! Саечка за испуг! Чтоб не орали в следующий раз на весь лес! Вас могли убить уже раз 200, и костюмы бы не спасли!» Я покачал головой, и парни немного приуныли. Надо бы сказать Трофиму, чтобы научил их ориентироваться на местности и высылать вперед разведку. От того и гляди, попадут в ловушку. Тогда им кирдык, и костюмом. Хотя, наверное, стоит оставить их здесь. Все же, раз эти земли теперь мои, то и охрана тут не повредит. Будут учиться у Трофима на расстоянии и получать тумаки по СМС. «Ладно, вольно», — выдохнул я. «Так куда вы там хотели меня сопроводить?» Перестукин хотел ответить, но тут Любавка поднялась с земли и заворчала. «И да, найдите для нее какой-нибудь транспорт», — сказал я. «А то нехорошо будет, если слишком много людей будут видеть мою ненаглядную подругу». Парни кивнули и побежали к машине, которую они, оказывается, видели по дороге, а я повернулся к Любавке. «Так», — сказал я, вглядываясь в ее напряженные глаза. «Тебе придется какое-то время посидеть в тесноте». Любавка недовольно заворчала, но Ерх успокоил ее, мол, в тесноте да не в обиде. Да и он будет с ней. Она чуть расслабилась, а я повесил меч ей на шею. «И пока ты едешь, хочу, чтобы вы с Ерхом подумали кое о чем», — сказал я. «Ты, конечно, теперь вольна идти куда хочешь, но вот проблема. Ерх — мой меч, и если ты уйдешь, то вам придется расстаться». Любавка сверкнула глазами. Кажется, такое развитие событий ей совсем не по нраву. «К тому же даже с Ерхом тебе придется стать изгоем. А если о тебе узнают СБшники или еще кто-нибудь вроде князей, или еще кое-кого похуже, то, возможно, тебя снова пленят». Она скрипнула зубами и выпятила грудь, мол, «меня не возьмут». «Возможно, но что это за жизнь вдали от людей и тех, кто может стать твоим новым другом?» Любавка вопросительно посмотрела на меня, а потом на меч. «Да, я потомок Владимира Кузнецова, как ты уже, наверное, догадалась. И моя цель... наверное, жить спокойно, без бесконечных битв. А еще неплохо бы сладить с хаосом, который мучил тебя столько лет. Ты тоже можешь помочь мне, но для этого тебе придется стать моим питомцем». Любавка немного нахмурилась. Все еще не доверяет. «Объяснимо, но, думаю, Ярха расскажет ей, что да как в моем поместье и что ее там никто не обидит. Если хочешь, можешь добраться со мной до дома, а там сама решишь, где тебе лучше. Подумай, у тебя будет много времени на размышления о том, нужна ли тебе новая семья или нет, ладно?» На дирижабле Алексея Октябриновича было довольно уютно. Да и чай в гремучих подстаканниках подавали отменный. Пока рассказывал про хаос в лаборатории и всю остальную шляпу, я прокинул уже третью кружку, а Газонов так и не проронил ни единого слова. Час назад, когда дирижабль показался на горизонте, парни Перестукина быстро погрузили Любавку в грузовичок и дали по газам. Мы договорились встретиться в аэропорту, куда сейчас и направлялась воздушная машина Газонова. Я бы с удовольствием поехал с ними, но Алексей Октябринович настоял, чтобы меня доставили к нему лично, на разговор. «Да уж», — сказал он, когда я закончил и выдохнул. «Дела. Да, тут дерьмо. Прости, дел столько, что за год не разгребешь». Я пожал плечами и допил кружку. «Хватит, хорошего понемножку». «Могу вам помочь, как хозяин этих земель?» — улыбнулся я. Все же родовую войну я выиграл, и этим ребятам не стоит забывать, по чьей земле они сейчас прыгают». «Это обязательно», — махнул рукой Газонов. «Но, думаю, мы сами справимся». А до окончания расследования, ваше сиятельство, эти земли временно, повторяю, временно отходят под юрисдикцию Кремля для расследования инцидента. Вам же неплохо вернуться в Широково. Мне бы хотелось вас порасспрашивать поподробнее, но, думаю, царь сам захочет задать пару вопросов. Или Кутузов с Нахимовым. Кстати, про Кутузова. Вы не одолжите мне телефон на позвонить? Вы без телефона? Как вы умудрились? Сами понимаете, метеориты, все дела, — помахал я ладошкой. Лора хихикнула. Канцелярщик что-то пробурчал себе под нос, но дал мне позвонить. Кутузов ответил почти сразу. «Миша, как? Что? Почему? Да не молчи, рассказывай, зараза!» Он задал еще миллион вопросов, и я смиренно дождался, когда взволнованный вояка выдохнет, а потом просто сказал. «Все хорошо? Я победил? Подробности расскажу потом. А пока заберете меня отсюда. Мне, конечно, нравятся здешние виды, но, черт побери, устал я уже от этого Сахалина и от этих князей. Хватит, пора уже вернуться в Широково».